«Ну, а меч-то оставил?» — вмешался в рассказ бывшего дружинника Милей. «Меч оставил, да проку что?» Установилась тишина, но, увидев, что его хотят слушать и дальше, однорукий продолжил. «Летом еще так сяк, поднимусь до зари и вместе со старшими детьми бьем рыбку острогою или удой ловим. Коли уловно, жена запечет рыбу в дубовом листе, а бывает и люди купят, либо обменяют на мясо, репу, лук. Зимой похуже, куда однорукому на охоту? А дети просят хлебушка. Мучение души голос голодного дитяти!» Скорбно завершил рассказчик. Андрей сказал, «Оставайся у нас, коли хочешь. Будешь учить наших братьев военному делу». «А чего же, это можно. И у вас, вот вижу, оружие всякое имеется». И, помолчав, добавил, «И чего только люди не напридумывали для смертоубийства. А там и в усадьбу твоего обидчика, боярина Стоянова, наведаемся», — обнадежил его Милей. «А если есть у него платье вельможное, шапка, подбитая соболем, сапоги мягкие, а поясь серебряной застежкой, мясо копченое, да хлеба, да вина и сласти заморские, виноград сушеный, орехи и прочее, чему нет и названия на языке нашей бедности, все будет наше», — поддержал дружинника Андр, самый старый из артельщиков. Все присутствовавшие заулыбались, потому что не приходилось им встречаться с таким богатством в боярских поместьях. Не бедствовали, конечно, бояре, но чтоб такое, о чем наговорил Андр, нет, не было. Неждан таким хлопотуном оказался всем на удивление, а главное — всезнающим человеком. При каждом удобном случае он напоминал Андрею об обещании посетить боярина Стояна. Пришлось выполнить обещание, хотя путь был не близким, да и передвигаться нужно было ночью. Береженого Бог бережет. Напали на поместье, когда почти все еще спали. Челядь, разобравшись, что к чему, стала разбегаться. Кое-кто, в том числе и боярин с семьей, попрятались. Дом боярина оказался для братьев настоящей находкой. Под потолком кладовушек висели связки лисьих, куньих и бобровых шкур. Сушильня для сыра, кладовые с воском и медом были полными. В другой кладовой стояли бочки с мукой, сухарями, сушеными грибами. Почти все это перекочевало на телеги разбойников. Амбары, конюшни, коровники, хлева также не остались без их внимания. Но сам собой начался пожар. В суматохе Неждан нашел боярского семилетнего сына и потащил его к горящей конюшне. Защищать малыша бросилась его сестра Алена. Встав на колени перед Нежданом, она умоляла его именем Христа не убивать брата. Он же, впав в злобное исступление, ударил ее копьем прямо в грудь, а кричавшего в ужасе ребенка бросил в огонь. Это случилось так быстро, что никто не смог помешать Неждану. Такого никогда не было среди разбойников. Милей приказал схватить его. Катаясь по земле, он яростно отбивался, но был скручен. Когда его притащили к Андрею, он, видно, уже осознал свою вину и покорно молчал, опустив голову. «Своего ищешь, неватажного, ступай прочь», — сказал ему Андрей и выехал со двора. Милей же приказал оставить его связанным во дворе боярского дома. При этом заметил. «Не думал, что злоба пахнет так мерзко». «Нельзя это делать, Милей. Он же дорогу в наш лагерь знает», — вмешался всегда немногословный Радослав. «Делай, как знаешь». Радослав развязал Неждана и нанес ему удар мечом прямо в сердце. «Человек зол по своей природе», — только и сказал на это Милей. Вслед за Андреем братья двинулись по лесной дороге на север к своему убежищу. Радослав думал о Неждане. Вспомнились его слова, что во всех вещах следует находить злое и доброе, любовь и гнев, в дереве, камнях, земле и стихиях, равно как в зверях и человеке. Действительно, Бог не проклинает ни Адама, ни Евы. но только змея, вернее, зло, которое от него произошло. «И какой же змей поселился в душе этого человека?» — спрашивал у себя Радослав. Но, заметив, что подстал от товарищей, он подтолкнул коня, и мысли пошли о другом. Вскоре в лагере появился не то бывший чернец, не то поп Растрига, не то вещун, не то просто бродяга. На вопрос, как звать его, ответил: «Люди Иван, и я Иван, люди в воду, и я в воду». И, закатив глаза вверх, добавил не совсем понятное: «Каждый думает, что владеет истиною, а между тем она остается равно сокрытой от всех, хотя время возвращения того, что человек утратил, отныне близко. Занимается утренняя заря, пора пробудиться ото сна». По всему видно набожен, многократно осеняет себя крестным знаменем перед едой и после трапезы, и в Священном Писании был сведущ. У таких бабы просят совета от бесплодия, молодки вышептывают приворотных трав, молодые воины отстрел слова спрашивают. Был он небольшого роста, и поэтому к нему сразу же пристало прозвище «Малко». Андрей для себя сразу же определил: такой и соврет, дорого не спросит. Вечерами у костра он занимал братью рассказами. Любимой темой у него были рассуждения о древней славянской и христианской верах. Первоначально, говорил он, славяне клали требы или, что то же самое, приносили жертвы упырям и берегине. Все знали, что упыри — это вампиры, оборотни. Они зло, берегини же добрые, помогающие человеку духи. Против упырей делали различные заговоры, носили амулеты-обереги, которые отгоняли злых духов. У каждого дома было много символов добра, изображения солнца, огня, воды, растений, цветов на одежде, посуде, строениях. Позже, продолжал Малко, люди начали трапезу ставить роду и роженицам. Род был главным божеством неба и земли. Это он распоряжался солнцем, дождями, грозами, водой. Роженец же уважали, как сейчас почитают Богородицу. Затем славяне стали молиться главным образом Перуну, богу грозы, войны и оружия, сохраняя веру и в других богов. Малко рассказывал, как киевский великий князь Владимир, которого христиане почитают святым, рядом со своими теремами на холме в Киеве велел поставить деревянные кумиры шести богов: Перуна с серебряной головой и золотыми усами, Хорса, Дождьбога, Стрибога, Симаргла и Макоши. Пять мужских начал и одно, Макош, женское. И осквернился кровью холм тот, ибо стали кумирам обильно делать жертвоприношения. Говорят, даже людей, как агнцев, вели на заклание. А правда ли, что кумир Перуна по повелению князя Владимира свергли и оттащили баграми в Днепр, стигая по дороге? Спросил все тот же Збыслов. Все истинная правда, и ввергли его в реку, и отталкивали от берега, сплавляли аж до порогов. Киевлян же князь под страхом наказания, как стадо, загнал в реку и крестил. А у нас на Белой Руси как все было? Не хотели люди креститься. Дреговичский князь Мирослав стал за веру предков. Долго держался, пока не завершился путь его судьбы. Но остальные князья и воеводы крестились, постепенно за ними и народ пошел, угасали погребальные костры, на которых сгорали убитые рабыни, угасали огни Перуна, требовавшего себе жертв, но долго еще по деревням насыпали языческие курганы, тайно молились огню Сворожичу, справляли буйные праздники старины. Долго еще христиане жаловались, что их храмы пустуют, что если какой-нибудь плясун, музыкант или скоморох позовет на игрище, на сборище языческое, то все туда радостно устремляются. Если же позовут в церковь, то люди позевывают, чешутся, сонно потягиваются и отговариваются. Дождливо, холодно. На игрищах нет ни крыши, ни защиты от ветра, нередко и дождь идет, но люди относятся к этому весело. А в церкви и крыша есть, и приятно пахнет, но туда не хотят. И напрасно взывали к пастве священники, горе тем, кто ждет вечера с музыкой. И сейчас еще у многих спрятан идол, выдолбленный или нарисованный. Лежат священные камни и растут деревья. Люди приносят жертвы бесам, болотам и колодцам, молятся под авином или в роще, или у воды. А разве не упрекают нынешние священники многих из тех, кто, по их мнению, без стыда и срама две жены имеет? Разве не осуждают тех, кто по древнему обычаю берет жены вдову умершего брата? Спрашивал у братьев Малка. Разбойники слушали, затаив дыхание. Это вдохновляло Малка. Раньше правоверы молились по праздникам. Как приходил Новый год, начинались святки, которые длились, почитай, две седмицы. Гасили все огни в очагах, затем, как пращеры, добывали живой, свежий огонь. Каждый молился богам о своем, просил и жертвы от себя приносил. Пекли специальные хлеба и по разным приметам старались угадать, каким будет Новый год. «А какие пиры братчины устраивались в честь богов?» — вопрошал Малка, поднимая очи к небу и причмокивая.